Мы каждый праздник устраиваем фейерверк. Так то в дремучем Перу, отозвался продавец. А здесь у нас совсем другие порядки. Ну, так и быть. Чего ты хочешь? Хлопушку, шутиху? Лучше что-нибудь, что можно держать в лапе, сказал Паддингтон. Продавец поразмыслил. «Ладно», — решил он наконец, — «вот тебе пакет самых лучших бенгальских огней. Но если подпалишь себе усы, не хнычь, деньги все равно не верну». Паддингтон пообещал быть очень-очень осторожным и в припрыжку помчался домой. На углу своей улицы он столкнулся с мальчишкой, который катил детскую колясочку. Мальчишка протянул фуражку, в которой лежали мелкие монетки, и вежливо приподнял шляпу. «Пенни Гаю Фоксу, сэр!» «Спасибо», — сказал Паддингтон и взял из фуражки пенни. «Вот спасибо!» И он пошел было дальше. «Эй!» — окликнул его мальчишка. «Ты что, с луны свалился? Это ты мне должен дать пенни, а не я тебе!» Паддингтон не поверил своим ушам. «Я должен дать тебе пенни?» — переспросил он ошарашенно. «Тебе?» «Ну, точнее, моему Гаю», — объяснил мальчишка. «Я ведь так и сказал Пенни Гаю Фоксу». Паддингтон заглянул в колясочку и увидел там чучело в старом пиджаке и в маске, совсем как то, что сидело в витрине газетного киоска. Паддингтон так удивился, что без лишних слов открыл чемодан и бросил Пенни в протянутую фуражку. «Если тебе не нравится давать Пенни Гаю Фоксу, возьми да сделай своего», — посоветовал мальчишка на прощание. «Старые штаны, рубаха, пучок соломы и вся недолга». Паддингтон погрузился в задумчивость и за обедом чуть было не забыл попросить добавки. «Если у него снова появилась идея, дело плохо», — сказала миссис Браун, когда Паддингтон, извинившись, вылез из-за стола и отправился в сад. «Чтобы Паддингтон забыл попросить вторую порцию, да еще когда на обед тушеное мясо с его любимыми клёцками, немыслимо». «Боюсь, и правда идея», — мрачно подтвердила миссис Бёрд. «Все признаки налицо». «Ну, ничего, может, подышит свежим воздухом, да и забудет», — с надеждой сказала миссис Браун, глядя в окно. «Я очень рада, что он взялся огребать листья, хоть приведет сад в божеский вид». «На дворе-то ноябрь», — заметила миссис Бёрд. «Гай Фокс». «Ой!» — так и села миссис Браун. «Ой, не к добру это все!» Паддингтон целый час усердно орудовал граблями и метлой. В саду Браунов росло довольно много деревьев, и вскоре посреди капустной грядки высилась гора листьев почти в два медвежьих роста. Паддингтон присел на ближайшую клумбу отдохнуть, и тут заметил, что из-за забора за ним кто-то наблюдает. Это был сосед Браунов, мистер Карри. Мистер Карри терпеть не мог медведей, и всегда ябедничал, если Паддингтон делал что-нибудь не так. Да и вообще, он слыл в округе жадиной и занудой, поэтому брауны старались поменьше иметь с ним дело. «Что это ты там делаешь, медведь?» — проворчал мистер Карри. «Надеюсь, не собираешься поджигать эти листья? «Нет-нет», — успокоил его Паддингтон, — «они для Гая Фокса». «Хлопушки и вертушки», — фыркнул мистер Карри. «Безобразие, дым, грохот, вонь». А Паддингтон как раз собирался зажечь на пробу один бенгальский огонь, но тут торопливо спрятал всю пачку за спину. «А у вас будет фейерверк, мистер Карри?» — спросил он вежливо. «Фейерверк?» — мистер Карри с неприязнью посмотрел на медвежонка. «Да на какие деньги? Глупая забава! И учти, если хоть одна ракета попадет ко мне в сад, я вызову полицию». Паддингтон порадовался, что не зажег свой бенгальский огонь. Впрочем, тут глаза у мистера Карри коварно заблестели, и он стал виновато озираться, не слышит ли кто. «Если кто-нибудь пригласит меня к себе на фейерверк, это совсем другое дело. Ты понял, медведь?» Он поманил Паддингтона к забору и принялся шептать ему что-то на ухо. Мордочка у медвежонка все вытягивалась и вытягивалась, и даже ушки горестно обвисли. «Какой позор!» — возмутилась миссис Бёрд, узнав, что мистер Карри напросился на фейерверк. «Как не стыдно пугать бедного Мишутку разговорами о полиции и прочим вздором! И все только ради того, чтобы самому не тратиться на хлопушки! Попробовал бы он со мной так поговорить, уж я бы ему ответила!» «Бедный наш Мишка!» — посочувствовала миссис Браун. «Он так огорчился! А где он теперь?» «Не знаю», — покачала головой миссис Бёрд. «Он сказал, что ему нужна солома, и отправился ее искать. Все хлопочет о костре». И она продолжала чистить мистера Карри. «Как подумаешь, что бедный медведь просто слаб сбивается, исполняя его дурацкие поручения». И все потому, что сам он из лентяя в лентяй. «Он действительно любит поживиться за чужой счет», — согласилась миссис Браун. «Да чего там за примером далеко ходить? Сегодня он принес свой костюм и оставил на крыльце, чтобы его забрали в стирку вместе с нашими вещами». «Вот как!» — хмыкнула миссис Бёрд. «Ну, как всегда». Она решительным шагом направилась к входной двери и крикнула оттуда. «Вы сказали, на крыльце?» «Да, в самом углу», — откликнулась миссис Браун. «Нету тут ничего. Кто-то его уже забрал». «Вот странно», — подивилась миссис Браун. «Я не слышала, чтобы стучали в дверь». «Из прачечной еще не приходили. Ничего не понимаю». «Стащили, и ладно. Так ему и надо», — вынесла приговор миссис Бёрд. «В другой раз не сунется». Миссис Бёрд только с виду казалась строгой, а сердце у нее было очень доброе. Но с теми, кто пытался поживиться за чужой счет, особенно за счет ее ненаглядного Мишутки, она была сурова и непреклонна. «Ну, ладно», — сказала миссис Браун. «Рано или поздно все и так выяснится. Не забыть бы спросить у Паддингтона, когда он вернется, не попадался ли ему этот несчастный костюм». Однако Паддингтон не вернулся до самого вечера, и к тому времени миссис Браун напрочь забыла о пропаже. Уже стемнело, когда он вошел в сад через боковую калитку. Он подкатил свою сумку на колесиках к сараю, пыхтя сгрузил увесистый предмет и затолкал в самый угол за косилку –